Глава 14. Печенеги. Погоню обнаружил Понятко. Часа за два до вечерней остановки Духарев отправил его прогуляться по их собственным следам. Обычная варяжская практика, заимствованная, кстати, у четвероногих хищников. Если опасаешься погони, сделай петлю и вернись на свой старый след. Можешь получить приличный шанс взглянуть на спины преследователей. Степь, конечно, не лес, в степи не спрячешься, но идея та же. После походного дня Понятко предпочел бы лежать на травке, жевать орехи в меду и подразнивать, например, Щербину, совсем шуток не понимавшего, что и придавало занятию настоящий вкус. Но старшой сказал «надо». И Понятко не протестовал. Старшой сказал «дело серьезное. Такое абы кому не доверишь. Либо хузарам, либо ему, Понятке». А это значит, что он, Понятко, может даже с хузарами потягаться. Если не с Машегом, то уж с Рагухом точно. Есть чем гордиться. А ведь Понятко в Ваташке самый молодой. То есть все думают, что самый молодой мессерок, а на самом деле Понятко на год моложе. Просто мессерка в Свенальдову дружину отроком взяли, а Понятко из детских. Отец его у Олега гриднем был, погиб в походе. Мать умерла родами, Понятку дружину воспитала. В 16 лет гриднем стал и варягом. Свенальд ему лично золотую гривну на шею надел. И подбородок побрил бы, да брить было нечего. Но разве только по усам длинным варяг узнается? Понятко со Свенальдом уличи воевал, с уграми бился, которые своих данников уступать не хотели. Бился честно, зато и воеводы отмечен, и этим горд. Очень уважал Понятко Свенальда, считал его первым среди воинов, и многие с ним согласились бы. А вот вторым после воеводы Понятко ставил своего десятника, Серегея. Не за владение оружием. Кое в чем, например, в стрельбе из лука, Понятко своему десятнику ничуть не уступал. И не за храбрость. В Свенальдовой дружине трусов не было. Был у Серегея редкий дар, чутье на правильное, и разум, и понимание, и еще доброта. Хотя многие считали слабостью не то что доброту, но даже отсутствие жестокости. Но Понятко, выросший без отца матери, хоть не под забором, в тепле мужского братства, но сиротой, доброту ценил. И даже подумывал, не стать ли ему христианином, поскольку искренне полагал, что доброта в десятнике от его веры. Удерживало Понятко то, что христианский обычай запрещал больше одной жены иметь. И ни одной наложницы. Понятко еще не женился, но женщин любил разных. И хотел дом иметь такой, чтобы в нем было много женщин. И все его. Правда, знавал Понятко христиан, последователей рамейской и булгарской веры в Киеве было немало, которые блудили почище почитателей Волоха. Но молодой воин полагал, что эти христиане рискуют лишиться покровительства своего Христа, хоть он, говорят, и добрый, и всепрощающий. Понятко охотно поговорил бы с Серегеем о его вере, но десятник о своей вере не говорил никогда. В отличие от тех же хузар, которые постоянно подчеркивали, их Бог сильнее прочих. Как же, сильнее? Тогда почему их хакан воинов себе из Магометан набирает? Понятко как-то спросил об этом Машега, тот аж почернел. И отошел молча. Больше Понятко об этом речь не заводил. Спор спором, а по больному бить нельзя. Не враги же, свои, дружина. Размышляя о разном, Понятко ни на миг не забывал обшаривать взглядом горизонт. Пыль он заметил, когда отъехал от своих верст на 10. Пыли было много, и Понятко рисковать не стал. Отъехал от дороги на пару стрелищ, уложил в траву лошадей и стал ждать. Была надежда, что это не воинский отряд, а мирный караван. Надежда не оправдалась. Печенеги. Копченые шли нагло, без дозоров, растянувшись на полное стрелище. Сильный отряд. Сколько в точности определить трудно. У каждого заводная лошадь, а то и две. Но никак не меньше сотни копий. Варяга не заметили. И собаки степняков его не учуяли, потому что залег Понятко по-умному, с подветренной стороны. Двигались вороги не то чтобы очень быстро, но рысью. И видно по передовым, что не просто прогуливается, а четко идут по следу, оставленному варягами. Но солнце уже садилось, так что, скорее всего, до варяжского лагеря им сегодня не добраться. Поэтому Понятко не стал мучить и без того утомленных коней, а выждал, пока степняки отойдут подальше, и пристроился им в хвост. Ехал открыто, по дороге. Разведчик не без основания полагал, что поднятая печенегами пыль скроет его от случайных взглядов. Так и вышло. Солнце еще не спряталось, когда степняки остановились на ночлег. Но Понятко и тут не стал торопиться. Дождался темноты, аккуратно, под ветер, подполз к печенежскому стану и долго слушал, о чем говорят. По-печенежски Понятко разумел так-сяк, но уловил, что печенеги идут за кузарами, у которых много-много золота. Почему варягов сочли хузарами, разведчик не понял. Но много-много золота — это точно про них. Выяснив главное, Понятко также аккуратно отполз обратно. Даже в полной темноте он никогда не сбивался с направления. Возвращался разведчик долго, поскольку предпочел объехать печенежский лагерь по большой дуге. Ночь была светлая, и лучше было состорожничать, чем навести степняков на своих. Преследователей от преследуемых отделяло неполное поприще. Примечание. Поприще – дневной переход. Когда по представлениям Понятки до своих оставалось всего ничего, разведчик рискнул и в полголоса затянул песню. Он рассчитывал, что его услышит кто-нибудь из ночных дозорных и не даст проскочить мимо лагеря. И опять-таки стрелой бить не станет, что тоже немаловажно. Расчет оправдался. Песенку еще издали услыхал Рогух и подал разведчику знак. «Мы тут». Узнав, какие новости привез Понятко, хузарин тут же разбудил Серегу. Разведчик доложил обстановку, слопал вместе с костями печеную перепелку и улегся на Серегино место раньше, чем она успела остыть. Через секунду он уже спал. А вот с Духарева сон как ветром сдуло. Серега разбудил Устуха. Друг выслушал новости, поскреб отросшую щетину на щеках. «Ничего», — буркнул он, — «оторвемся». Вообще-то в его словах был резон. Оторваться от погони они могли. Сменных лошадей в достатке, а выносливости варягам не занимать. Отливать седла они за этот год научились не хуже прирожденных степняков. С другой стороны, степь только кажется одинаково ровной. В иных местах трава погуще, в иных почва камениста. Неподкованные лошади могут ноги сбить. Есть в диком поле балки, овраги, холмы, реки и безводные пятна. Кто хорошо знает степь, может выбрать дорогу полегче или покороче. Преследователи, скорее всего, знали местность досконально, а вот варяги — нет. Даже для опытных хузар эта степь была чужой. Придется идти по тракту. Лошадям легче, заблудиться невозможно, и с водой проблем не будет. Но, будучи самой удобной, рассчитанной на колесный транспорт дорогой, соляной тракт вряд ли был дорогой самой короткой. Все эти соображения Духарев высказал Устуху. Тому возразить было нечего. Но синеусый варяг все равно был настроен более оптимистично. «Мало ли, что там понятки послышалось», — заявил он. «Да он двух слов по печенежье связать не может. Хузары, золото. Они только об этом и болтают. С чего он взял, что это наши хузары и наше золото? Может, они не за нашим золотом, а просто так идут. Может, они сами отстанут». «Проснись», — сердито сказал Духарев. «Копченые идут по нашему следу. По нашему следу за нашим золотом». «Ты знаешь что-то, о чем не знаю я?» — моментально сообразил Устах. «Не то чтобы знаю, но могу предположить». Серега пересказал другу свой кошмарный сон и заодно то, что сообщил Машек про татуировку. «Да», — протянул Устах. Предчувствием и видением Духарева синеусый варяг относился даже серьезнее, чем сам Сергей. Оба уже имели возможность убедиться. Дыма без огня не бывает. «Коли так, то они точно не отстанут. Что думаешь, Рагух?» — обратился он к слушавшему их разговор хузарину. «Думаю, это тот разбойник, что с лошадьми был. Тот, который утек. Про татуировку Машек верно сказал. Я, правда, на тех побитых ее не видал». «Я видел», — вмешался Устах. «Точно. Две лапки на грудях». «Значит так», — решил Духарев. «Надо братву поднимать. Потолкуем кругом. Посовещаться надо». «Всех поднимать?» — спросил хузарин. «И раненых?» «Всех, только понятку не трогай. Пускай поспит немножко».